Глава 15. «Завидую я вам», — проникновенно сказал Артем. «За последние несколько часов мы много провели времени вместе. А он, несмотря на мои частые просьбы, так и не отучился от этого вы». «Отдельное жилье!» Он задумался, в глаза вспыхнул и погас мечтательный огонек. «Свобода, ну и все такое. Не казарма в корпусе». Я глубоко вздохнул. Ну как ему объяснить, что такие блага для меня не совсем блага, а, можно сказать, каменный век? Затем встал с обитого дермантином вагонного дивана и выдернул из розетки вилку старенького электрического чайника. Так сказать, презент к моему микрожилью. «Тебе чай с лимоном?» «Шутите?» — усмехнулся Тяпа. «Это хорошо. Значит, на поправку дело идет». «Какое дело?» Я, не отвлекаясь от разливки чая по обшарпанным алюминиевым кружкам, вскинул бровь, словно собеседник мог увидеть этот мимический жест. «Медик сказал, что у вас травма головы, возможно, серьезная. А учитывая то, что ваши воспоминания обрываются примерно в 10-х годах, нынешнее состояние мира может принести вам еще больший вред», — сбивчиво пересказал Артем. «Послушай, сталкер, я потихоньку уже начал закипать. Обращайся ко мне как-нибудь попроще. Ты понимаешь, то, что мы были соседями, осталось там. Здесь запнуться уже пришлось мне. Подумать только, там, в моем мире, этот малыш так и остается малышом. Наверное, звонит в домофон, и дверь открывать некому. Если размышлять глобально, то получается, что я сейчас банально вру этому человеку. Наши воспоминания с Тяпой идентичны до одного момента, то есть до моего глупого поступка, который зашвырнул меня в этот умирающий мир. А потом расходятся. Ведь я, по сути, пропустил многое из того, что происходило с этим человеком и моим двойником. Уф, как все сложно! Сложно до невозможности. К тому же существует возможность, что этот самый двойник тоже остался в живых, не может оказаться где угодно. Что делать при встрече? Что до вреда, я силой вытолкнул из головы неприятные мысли, говорить-то что-то надо было, ибо не поймет собеседник моих опасений, выскажи их вслух, и уж совсем может неправильно понять мою заминку в разговоре. Вы протащили меня через половину района. Я первый раз в жизни, понимаешь, первый, попал в перестрелку. Или как это обозвать, с монстрами. Потом меня посадили в тюрьму. И это тоже, представь себе, было со мной впервые. А теперь врач, видите ли, заботится о моем здоровье. Понял. Собеседник как-то разом перешел на военный тон. Буду стараться обращаться проще. Вторую часть моего монолога он проигнорировал. То ли не понял, то ли заранее подготовил определенный план общения со мной. План, в который не входила психологическая поддержка по поводу моих впечатлений от прогулки с его отрядом. «Ты только не обижайся». Я запоздало начал сглаживать углы. «Лучше расскажи мне, как мы все до такой жизни докатились. Там, глядишь, я сам вспомню, ну и вылечусь». Конечно, забросить удочку на волновавшую меня тему получилось не очень, но мне в любом случае стоило с чего-то начинать, и лучшей кандидатуры на гида по местной истории мне все равно пока не найти. Артем тяжело вздохнул, но не от того, что ему что-то не так вспоминалось, а, как мне показалось, больше из-за нежелания повторять прописные истины. Посмотрел в грязное вагонное окно, за которым непрерывно копошилась людская масса, и начал. Короче, был такой проект «Сибирия». Весь сыр-бор начался после полного объединения Европы. Дальше мировые политики задумали создать некий Евразиатский союз для облегчения контроля над истощающимися полезными ископаемыми. Разумеется, согласны были все, кроме самой России, так как по условиям вхождения в этот союз колоссальная часть ее территории должна была формально поделиться между членами нового союза. Конечно, звучало это не так страшно. Просто некоторые национальные корпорации должны были официально развернуть на неосвоенных территориях кипучую деятельность, добывать нефть, газ, платить в нашу казну серьезные налоги, строить города и нанимать на работу местное население, тем самым поднимая общее благосостояние страны. Но был еще один пункт, который гласил, что каждый построенный объект должен будет оставаться за страной, которая его построила. Я не политик, не географ и не какой-нибудь ученый деятель, но подумал также об этом союзе, как и все остальные. Это просто хитрая попытка подмять под себя такой лакомый кусочек, как Сибирь. Рассуждает. Пронеслось у меня в мозгу. Сколько тебе лет тогда было, сталкер? 12, 15? Подумал, тоже мне мыслитель. А тяпа тем временем продолжал. Короче, начались бесконечные съезды лидеров стран. Какие-то там консультации. В новостях тогда, помню, постоянно о каких-то совместных разработках рассказывали. Оттуда это название и узнали. Как я уже сказал, все это обозвали Сибирия. Но на самом деле никто ничего толком не знал. Так, слухи ходили, но вроде все спокойно было. Я разболтал пайковый сахар в чае и пододвинул стакан к Артему. Тот поблагодарил и продолжил. А потом кто-то там потерял терпение, устал истекать слюной. Не понеслась! Ввели против нас какие-то моратории, натравили мелких подконтрольных соседей. Набрались такие перед войной. Их из-за границы прикормили. Ну, они подсказки о счастливом демократическом будущем. Давай провоцировать. Мол, у нас диктат в стране и все такое. А еще наши предки земли лишней нахапали. А мы теперь за нее держимся и не пользуем. Долго такая чехарда продолжалась. А потом среди лета полетели к нам ракеты. И самое интересное, что они сначала прилетели, а только потом, только об этом говорить начали. Сначала объекты военные бомбить пытались, а мы в городе-то особо и не знали ничего. Да, как и предсказывали. Я покачал головой. Ядерная война? Ну, не совсем. Артем отхлебнул чая и перевел дух. Видно, его этот рассказ одолевал все больше. На самом деле эти гуманисты решили не портить природу и запустить экспериментальные, погодные, пространственные и биологические ракеты. Может, были какие еще? Да только кто теперь разберет? Рассчитывали на то, что мы все повымираем. Вся гадость лет за 5 выветрится, и оставшиеся в меньшинстве россияне станут более сговорчивыми или, по крайней мере, уж точно не смогут отвоевать Сибирь. Но никто не учел, что, несмотря на внешнюю расхлябанность, наши военные сумели сохранить ядерные щиты и ответить да ответить так, что мало никому не показалось. Короче, за один день лупанули всех, и правых, и виноватых. Косяк только в том, что щиты сработали в пользу нападавших. Распылили содержимое запущенных к нам ракет по всей нашей территории. Второй удар был в этот же день, под вечер было. Артем задумался, но лицо его оставалось спокойным. Никаких срывов, блестящих глаз. Странно, что ли, помню дикую беготню. Свет, газ отключили сразу и недели на две. Я все в окно таращился. Интересно же, что там? Многого, конечно, не видал, но ракеты видел. Это знаешь как? Я в тот день первый раз всю глубину неба ощутил. Это когда смотришь, что что-то летит, и неожиданно понимаешь, как оно высоко и какое оно большое, да и вообще не должно оно там быть. Конечно, все это секунды, но вот как вспоминаю, и кажется, будто все медленно происходило. Мне до сих пор иногда снится, как летят по небу огромные звезды, за ними дымные хвосты, а им навстречу другие поднимаются. Их больше, они всегда темные. Одни сталкиваются с крупными звездами, другие улетают куда-то вдаль, теряются из виду. Но они так не впечатляют, как первые. К тому же от столкновений вспыхивают яркие огни в небе. Но смотреть на них все равно интересно. Помню, я тогда очень хотел, чтобы одна из звезд смогла подлететь ближе к дому, чтобы лучше ее рассмотреть. И если взорвется, то поискать в округе с утра осколки, но ни одна не долетела. Это я уж потом стал понимать, какой подвиг совершили наши военные. А тогда расстраивался.